Эпилог. Свадьбу сыграли в начале осени во владениях Даниэля. Шатер установили в парке, раскрашенном природой в багряно-золотые цвета. Церемония получилась великолепной. Обе невесты были похожи на принцесс. В одинаковых платьях, достойных особ королевской крови, в тиарах из драгоценных камней и с букетами осенних цветов. Гости восторженно перешептывались, когда Мартин и Даниэль вели девушек по длинному проходу от дома к свадебной арке. Женихи в белых фраках выглядели так же ослепительно красиво, как и невесты. В знак особой милости церемонию посетил король Георг. Таким образом он подчеркнул, что признает заслуги обоих родов перед короной и положил конец грязным сплетням о происшествии на балу роз. Леди Айрин блистала в наряде, придуманном для нее невесткой. У ее ног крутился Лулошенька в веночке из цветов, прикрепленном крошком. Флоренс сопровождали сразу три кавалера, и матушка уже поговаривала об еще одной свадьбе. На празднике присутствовала и Каролина, которую ради такого случая отпустили из Академии магии, куда она поступила, выдержав все экзамены. Способности она унаследовала от отца, и ей прочили прекрасное будущее. Среди гостей была и миссис Дороти. Она скромно стояла в уголке и утирала глаза платочком, когда Мартин и Эмилия произносили клятвы любви и верности. Единственной неприятностью стало то, что на свадьбе не было родственников сестер, но Даниэль пообещал Милене, они непременно сыграют еще одну свадьбу в ее мире, причем в деревне у тетки, да так, что вся деревня будет гулять. А Мартин заявил, мол, эта свадьба двойной не будет, у него совсем другие планы, и Эмилия с ним согласилась. Беременность протекала спокойно, без неприятных утренних симптомов и осложнений. Первое время Милена сильно переживала, что нет возможности сделать УЗИ и сдать анализы, но потом убедилась, местные врачи прекрасно справляются и без технических средств. И загорелась освоить немагическую медицину. Даниэль не возражал. Внезапно обретенные Эмилией способности мироходца объяснились просто. Когда Мартин впервые рассказывал ей о своей профессии, он утаил часть правды, полагая ей ни к чему лишние знания. А правда была в том, что любой человек, которого пропускает межмировой барьер, может стать мироходцем. Для этого нужно пройти инициацию через зеркальный переход, а потом учиться тонкостям и премудростям профессии. Мередит открыла для Эмилии зеркальный путь, чтобы незаметно вывести ее из дома и убить. Инициация произошла, и теперь дело оставалось за малым. Теоретически Милена могла стать мироходцем, но она выбрала медицину, а Эмилия всерьез раздумывала о том, чем заняться после родов. Растить и воспитывать детей бесспорно, но запирать себя в особняке она не хотела. В положенный срок на свет появились близнецы – мальчик и девочка. Мальчика назвали Брайаном в честь отца Мартина, а девочку – Антониной в честь матери Эмилии и Милены. Эмилия была счастлива. Мартин оказался не только заботливым мужем, но и замечательным отцом. Леди Айрин с удовольствием возилась с внуками, не забывая и любимого Лулошеньку, хотя время от времени все же показывала характер, доводя домашних придирками. Деревенскую свадьбу Милены и Даниэля отыграли вскоре после родов Эмилии, в начале лета. Мартин же словно забыл о своем желании жениться на Эмилии в ее мире, а она не напоминала. Первый год дети требовали особого внимания и заботы. Все же пришлось брать кормилицу, на обоих у матери не хватало молока. Эмилия старалась уделять детям больше времени, чем было принято у местной аристократии. Прошел почти год. Накануне двухлетнего юбилея пребывания Эмилии в Дивалене Мартин пригласил жену провести денек в ее мире, мол, давно пора отдохнуть, и вообще она уделяет ему мало внимания. Эмилия согласилась и... попала в ЗАГС. Хитрый Мартин организовал все тайком, устроив жене сюрприз. Регистрация получилась простой, без гостей и пышных нарядов. Они просто расписались, обменялись кольцами и вышли на шумную московскую улицу, держась за руки, как дети. Отмечали события в мандариновом гусе. За 2 года там мало что изменилось. Впрочем, молодожены были слишком увлечены друг другом и не замечали ничего вокруг. А потом Мартин повел жену на прогулку в Александровский сад. Там снова цвела сирень, а клумбы пестрели причудливыми узорами из тюльпанов. Он даже букет фрезий раздобыл, точно такой же, как и в тот день, когда они познакомились друг с другом. «Я и подумать не могла тогда, что в тебе скрывается такой романтик», — улыбнулась Эмилия. «А я вообще на свидание идти не хотел, а потом чуть не сбежал, пока ты не пришла», — признался Мартин. «Ты ждал не меня, я же заняла чужое место», — напомнила ему Эмилия. «У меня не было права на любовь». «Я ждал тебя, Эми. Ждал всю свою жизнь. Даже если бы ты не пришла тогда на свидание, я бы дождался тебя». Эмилия смущенно понюхала фрезии, задумчиво посмотрела на мужа и спросила: «А третья первая брачная ночь у нас будет?» Они рассмеялись и вскоре растворились в московских сумерках, спеша остаться наедине друг с другом.